Но население местное их поддерживает. Не все. Народом манипулируют. Народу что надо? Хлеба и сала. Если хлеба и сала мало, им объясняют, кто это все съел. У тебя есть план действий? Почти никакого. Главное, у Ларисы есть приятель из штаба СНПУ, Павлош Крабьюк. Вроде все, что могла, все, что ей было под силу, она из него выудила. Больше ничего нового не говорит, даже по пьяни. Вроде уж он-то точно должен бы знать, где эти проклятые лагеря. А все равно так мы и не поняли, как они черти эти базы спрятали. Ясно, что в Карпатах, ясно, что в Горганах. Это местность такая горная. Там камни сплошные, никто не живет. Мы с Гришей 10 дней топали, ни одного человека не встретили. И никаких следов баз или лагерей. А какие ты хотел следы? Коммуникации? Как дед учил. Воинская часть обнаруживается по коммуникациям, должна иметь связи с внешним миром, но хотя бы ответвление от ЛЭП. Искал не местный транспорт на горной дороге. Там ведь, кроме какого-нибудь лесовоза или сельского грузовичка, никто не ездит. Хотел увидеть, если не военную технику, то хотя бы как им продовольствие подвозят. Что там за ракетный дивизион? Это вот здесь. Борода достал очень грубую карту и показал. «Мне это показалось подозрительным точкой в горах. В советское время такой дивизион стоял в Виноградове, в Закарпатье. Может, это он и есть?» «Откуда ты знаком с точкой?» «Служил. В 85-87-м. Замначальника расчета, старшина запаса». «Ты видел ракеты?» «Нет, там не подберешься. Но я слышал ночные учения». «Ты не спутал?» «Нет, ни в коем случае. Сначала подумал, что это может быть БМП. У них движки такие же, как и у точки. Но когда АИПы врубили, сразу все понял». «АИПы?» «Автономные источники питания. 40-сильные тракторные движки. Стоят на каждой пусковой, чтобы не гонять маршевые для боевой работы». «Почему дивизион, а не полк?» «Места у них мало. Дивизион туда и то с натягом влазит». «Ты не допускаешь, что боевики могут как раз проходить обучение на точке?» «Вряд ли. Как они ее протащат на Кавказ? Кроме того, это ВС Украины. Они в войне не участвуют». «Вот так». Задавать вопросы начал Борода, но разговор незаметно превратился в допрос его самого. «У меня не было оснований не верить ему, он даже располагал к себе». Но расслабляться было нельзя. Если бы все было чисто, в дом уже давно бы ввалился муха. Для Бороды это был бы сюрприз, но, надеюсь, он бы его как-нибудь пережил. Но мухи не было. Значит, заподозрил неладное. Видимо, решил пока не светиться, контролировать ситуацию со стороны. Будем и мы настороже. Я продолжил допрос. Пардон, приятную беседу. «Тебе сколько лет?» 35. «Что, выгляжу старше?» «Это из-за бороды. Как сбрею, 15 лет сброшу, не меньше». Я кивнул. «С этим все понятно. Поторопился я бороду в 50-летние записывать». «Где мы разместимся?» «У меня, у Ларисы, у деда. Я думаю, не буду вас маскировать под местных. Так и будете считаться моими друзьями из Москвы, хорошо?» «Где мы могли познакомиться?» «В Москве?» «Например, на дне города, в 95-м, в толпе отдыхающих, пиво вместе пили. Вы тогда были в Москве?» «Какая разница?» «Действительно, никакой. День города. Годится. Почему нам нельзя косить под местных?» «Больно рожи у вас москальские». «У меня не москальская, у меня еврейская», — вставил артист. «Это еще хуже». «Что, здесь так не любят евреев?» «Не в этом дело. Хотя лет 10 назад здесь в ходу был интересный лозунг «Утопим москалей в жидовской крови». Москали решили, что их много, а жидов мало. Можно будет и выплыть. Которые уехали, кто, наверное, плавать не умел, которые остались». А вот жиды решили не дожидаться начала эксперимента и уехали все. Так что теперь тут у нас человек с семитской внешностью может быть только приезжим. Но это ничего. Дед говорит, что конспирация — хитрая штука. Чем ее меньше, тем ее больше. «Правильно твой дед говорит», — снова перехватил я инициативу разговора. «До вечера у нас море времени. Пойдем, покажешь нам город. Мы все-таки туристы».